Через 6 месяцев после того, как Джеффри хватил удар, когда кошмар кончился, оставив ей взамен привычного старого мира, новый, холодный и бесцветный, ей случилось повидать жену Гарри. Оказавшись в Чикаго и имея в запасе час до отправления поезда, она решила из вежливости позвонить. Когда она ступила на порог, квартира напомнила ей место, которое она когда-то уже видела. И почти сразу вспомнила. Кондитерская за углом, из ее детства. Кондитерская, заполненная рядами пирожных в розовой глазури. Скучно розовых. Розовых, как еда. Торжествующе розовых. Пошлых и уродливых. Комната была такой же. Розовой. Она даже пахла розовым. Миссис Кромвель, одетая в розовый черный халат, открыла дверь. Ее волосы были желтыми. Цвет, подумала Роксана, который поддерживался еженедельно растворенной в воде для полоскания ложкой перекиси. Глаза бледно-голубые. Она была мила и слишком заученно изящна. Ее радушие было навязчиво и развязно. Враждебность сменилась гостеприимством так быстро, что казалось и то, и другое только на поверхности и не имеет глубоких внутренних оснований. Но все это показалось Роксане второстепенным. Ее взгляд задержался в немом изумлении на халате. Он был отталкивающе грязным. 4 дюйма подола были в голубоватой пыли с пола, следующие 3 дюйма продолжал серый цвет, переходящий в естественный розовый. Грязь была и на рукавах, и на воротнике, а когда женщина обернулась, чтобы показать дорогу в гостиную, Роксана была уверена, что заметила грязь и на шее. Началось одностороннее дребезжание разговора. Миссис Кромвель подробно рассказала о том, что ей нравится, что не нравится, о своей голове, желудке, зубах, квартире, избегая с высокомерной тщательностью говорить с Роксаной о жизни, видимо, полагая, что гостья, испытав удар судьбы, в жизни не участвовала. Роксана улыбнулась. «Какое кимоно и какая шея!»